Взгляд на мир. Быть открытым, но сфокусированным. Я писал эту книгу, затворясь в небольшом доме в деревне у подножия Великой Китайской стены. Это был не обычный деревенский дом, а современный рай на земле, построенный одной городской девушкой. Деревянные полы, европейская мебель, кухонная утварь бренда Henkels, интернет на 100 мегабит. Мой отец приехал из провинции Хубэй и поселился со мной в этом доме. Каждый день он кипятил воду, ухаживал за двором, построил опоры для лианы во дворе. В свободное время он сидел на плетеном стуле и курил. За 2 года он разбил во дворе роскошный сад. Как идут дела? Старик качал головой и говорил, что самое трудное – это не работать, а понять разницу в мышлении людей вокруг. В городе, если у вас что-то хорошо получается, то люди начинают делать то же самое – учиться, соревноваться, кто придумает лучше. Так начинает подниматься экономика. Возможно, кто-то из соседей уедет, но вместо него заедет кто-то другой и продолжит делать то же самое. Возможность есть у каждого. Но в деревнях до сих пор люди не умеют радоваться чужому успеху. Если у вас дела идут слишком хорошо или дом слишком высокий, то люди будут завидовать, причем той черной завистью, которая не несет абсолютно ничего хорошего. Они придумают 1000 способов доставить вам неприятности, например, иногда будут выключать воду или прерывать электричество. Конечно, сейчас деревня постепенно тоже становится более открытой миру, а в городах появляются люди, сидящие на деньгах родителей и ни о чем не заботящиеся. И у таких людей нет особой разницы в мышлении. Но чаще встречается разница в мышлении между людьми, думающими «мне хорошо», «тебе тоже хорошо», и людьми, думающими «если мне плохо», то и тебе должно быть плохо.